«Проблемы», — сказал, как выплюнул он, — «сейчас поймешь». И через пару минут стала ясна причина столь негативных эмоций. Внутрь скользнули лидер с немым, и спустя пару минут они вышли обратно, но не одни. Каждый из них нес по паре человек. Жертвы похищения вяло дрыгались, пытаясь вырваться из хватки мертвецов, но в их состоянии это было бы проблематично. Да и после того, как они проморгались и увидели спокойно стоявших в стороне людей, то заметно успокоились. Коллекционер сделал все, дабы его будущая еда никуда не убежала. У каждого из выживших были самым жестоким образом сломаны ноги. Они торчали под грубыми, неестественными углами, вероятно, причиняя своим хозяевам невероятную боль. Правда, горилла ломала их так, дабы не было кровотечения. Зверь не хотел, дабы его мясные консервы умерли раньше времени. Глаза же немого показали внутри вбитые в стену арматуры, создающие самую настоящую клетку-загон. Забавно. Всю жизнь прожившая в неволе горилла, мутировав, создает клетки для тех, кто ее держал в неволе. Это ли не ирония судьбы? Проклятие. Илли бросилась к паре, мужчине и женщине, что болезненно лежали на земле. Мужчина был одет в уже всем приевшуюся военную одежду. Правда, у него был полицейский жилет и, словно насмешка, полицейский жетон, прикрепленный к военной куртке. Носить подобные вещи хоть и не было смертельно опасно, но многие люди недоверчиво относились к бывшим полицейским. Учитывая всеобщее беззаконие, практически каждый был в чем-то виновен по законам прошлого. «Мисс Элеонора», — хрипло прошептал мужчина, — «Грег, вы же опытный охотник, как вы могли попасться этой твари? Я и не слышала, чтобы у вас что-то случилось. Секретность. Как всегда, не хотим выносить ссор из избы», — хикнул Грег. «А то, что нас с Розой в скором времени сожрали бы, это никого не волнует». «В скором времени?» — Сергей вычленил из его речи самое важное. «Да, а вы?» — взгляд Грега сфокусировался, и он вздрогнул и в неверии посмотрел на некроманта, а потом на Элли. «У вас все же получилось. Вы смогли упросить Ньюленд нам помочь, типа того». С недовольной гримасой девушка решила не портить момент. «Вы сказали, что вас должны были съесть в скором времени», — вновь повторил свой вопрос Сергей, чем заработал внимательный взгляд от охотницы. «Да, именно так», — Грег торопливо кивнул. «Эта тварь последние дни ежедневно заходила к нам и хватала по одному, а иногда сразу по два человека, после чего...» Мужчина замялся. «Мы могли слышать каждое его проклятое чавканье, пока он их жрал. Это невыносимо». Он сжал кулаки. «Отлично». Душевная боль Грега совершенно никак не тронула некроманта. Когда подобные сценки происходят повсеместно, трудно относиться к ним не как к обыденности. «Значит, эта тварь вскоре прибудет». Грег поднял руку и показал часы, а затем нажал на кнопку. Те засветились. «Благодаря им я мог точно следить за временем. Коллекционер на диво пунктуален. У него нет часов, но это не помешало ему приходить почти в одно и то же время. На диво пунктуальная сволочь. Его следующий приход во сколько? Минимум через 40 минут, максимум через полтора часа. Значит, подождем его тут. Но мы должны вначале переправить этих людей в безопасное место», — закричала в негодовании Элли. «Они беспомощны, и если случится драка, то могут пострадать. Твои предложения?» Сергей без всяких эмоций скрестил руки на груди. «Надо передать их ближайшему поселению, и находится оно в 2 часах пути. Мы не успеем вернуться. Я отказываюсь. Эй, это я привела тебя сюда». Однако в намечающийся спор внезапно вмешался Грег. «Элли, может, это и неправильно, но забудь о нас. Перенесите нас куда-нибудь в сторону, а сами грохните эту тварь. Если этого не сделать, она в очередной раз сбежит и спрячется. Искать ее в целом городе можно до бесконечности». Грег грустно улыбнулся и развел руки. Пара раненых были явно не согласны со столь храбрыми словами, но боялись вставить слово. Зная репутацию некроманта, они опасались вообще стать наживкой. «Хорошо», — опасно протянула девушка. Она сама не заметила, как ее глаза внезапно вновь стали пронзительно голубыми. «Я буду следовать твоему плану, некромант. Но если эти люди пострадают...» Дальнейшее было понятно и без слов. Коллекционер напряженно застыл, вглядываясь вперед. Кто-то был возле его пещеры. Шерсть на загривке зверя встала дыбом, в горле же заклокотал рык. Но самец был опытен. Он умел быть скрытным, когда этого требовала ситуация. В отличие от своих собратьев, других сильных мутантов, коллекционер умел подавлять ту безумную ярость, что восставала в нем, когда кто-то заходил на его территорию. Он веселился, глядя, как те, кто был сильнее его, погибают, бросаясь в ярости на слабых с виду людишек. Коллекционер знал, насколько этот вид может быть обманчивым. Будучи в плену у них с самого детства, он в полной мере понял их природу. Смотря на скалившихся и издевающихся за стеклом людей, еще маленькая обезьянка не взлюбила этот вид. Обезьянка выросла, а затем что-то произошло. Мир, доселе бывший как в тумане, обрел новые краски. Вместе с изменениями пришла сила, которая стала расти после убийств и побед. Но несмотря на то, что самец обрел силу, он не стал самым сильным. Поэтому он был осторожен, что не мешало ему похищать человеческих самок, делая с ними то, что иногда подсказывала ему его природа. К чести коллекционера, женские особи других видов интересовали его не меньше. Попытки людей его убить заставляли его становиться осторожнее и уходить как можно дальше от человеческих поселений. Но коллекционер в какой-то момент понял, что не может обходиться без вкусного и сладкого человеческого мяса. Поэтому он возвращался к людским поселениям, продолжая свою кровавую жатву. Чуть позже самец внезапно осознал, что если не доедать своих жертв до конца, то можно оставлять приятные воспоминания об той или иной охоте. Это место было его новым убежищем. Здесь он хранил легкий перекус на случай неудачи на охоте. И последние дни удача от него явно отвернулась. Зомби. Коллекционер отлично знал этого врага. Он был куда тупее тех же людей, хоть отдаленно их напоминал. Вот только в отличие от вкусных людишек, зомби были на вкус ужасные и вызывали сильное неприятие. Хотелось размазать их по земле тонким слоем, чтобы они перестали отравлять все вокруг своими миазмами. И если с обычными мертвецами такая тактика выходила без всяких проблем, как и с простыми развитыми, то вот сильные становились для коллекционера проблемой, а уж после того, как они стали объединяться в группы. Однако, судя по поведению этих тварей, они были дикими, без своих старших собратьев, и хуже всего было то, что они бродили прямо возле его собственного логова. Коллекционер сжал пальцы на передних лапах в кулаки. Была вероятность, что все вкусные люди, на которых он охотился всю неделю, были сожраны этими мертвецами. Ярость затопила сознание гориллы, и та, отбросив опасения, скачками двинувшись вперед. Два стремительных удара и куски тел, раньше бывшие целыми, разлетаются по окрестностям. Коллекционер жаждал крови. К его неудовольствию, зомби стояли вразброс, поэтому приходилось бегать туда-сюда, убивая тех по одному. Горилла сама не заметила, как оказалась вблизи пещеры. Вот только что-то было не так. Запах, почти перебитый вонью, но чувствовался запах людей. Поддавшись ярости, коллекционер также упустил еле ощутимый запах оружия. У пленников его быть не могло, а это значило, с оглушительным грохотом и визгом сотен металлических шариков рванули мины направленного действия, заботливо расставленные вокруг. Глава 12. Стоило грохоту разрывов затихнуть, как Сергей поднял голову из-за укрытия, дабы оценить ситуацию. Рядом также приподнялась недовольная девушка. Она была зла из-за запрета властителя серьезно участвовать в сражении. Целью всего этого похода являлось поднятие у папы уровня. А для этого требовалось, чтобы он убил мутанта максимально своими силами. Это значило, что урон системным оружием или навыками со стороны допускался, но он должен был быть минимальным, то есть не влияющим кардинально на исход поединка. По ее мнению, это был чрезмерный риск. Коллекционер имел вполне ощутимые шансы вырваться из ловушки и просто-напросто сбежать. Тогда, скорее всего, Сергей впрямь бы просто ушел, оставив небольшие поселения один на один с мстительной тварью. Но прямо сейчас песню задавал именно некромант, поэтому Илли пришлось засунуть свое мнение поглубже и, скрипя зубами, всего лишь целиться из снайперской винтовки. Огромная горилла яростно взревела, поднимаясь на ноги. Несмотря на десяток установленных мин, способных превратить человека в кровавую пыль, монстр отделался лишь посеченной шкурой и оглушением. Правда, это ничего не значило, ведь нечеловеческая регенерация делала свое дело. Осталось пара секунд, прежде чем зверь придет в себя, но никто не собирался давать ему этого времени. Выстрел. Длинная, тяжелая винтовка выпустила огненный всполох, с тяжелым рокотом оттолкнувшись назад. Сошки, упертые в каменный бортик, раскрошили его на куски, брызнувшие во все стороны. Девушка тихо зарычала от боли в отбитых руках. О чем говорить, если ее протащило на целый метр назад, и это учитывая ее нечеловеческую природу, благодаря навыку трансформации. Винтовка была явным артефактом, так как Сергей никогда не слышал оружия после выстрела, начинающего светиться красноватым светом и выпускающего пар через специальные маленькие трубки возле рукояти. Элли тащила снайперку на спине, и Сергею всю дорогу было интересно увидеть ее в деле. Коленка мутанта приказала долго жить, взорвавшись от попадания тяжелой пули. Показались красные кости с ошметками сухожилия и мышц. Охотница закинула винтовку на плечо. Ее участие в этой битве закончилось. Вынырнувший из-за поворота Папай вцепился в зверя, и на вытянутых руках, протащив того пару метров, вбил его в автобусную остановку. Из-за поврежденной конечности зверь не успел уйти в сторону, попав в захват. Пластиковое строение не выдержало давления, разлетаясь на куски. Это столкновение лишь замедлило гигантов, и зомби продолжал тащить свою жертву дальше. Коллекционер чуть пришел в себя и с ревом обрушил лапы вниз на металлический шлем Папе, оставляя в нем огромные вмятины. Но зомби было плевать на сотрясающего его неловкие удары. Стена здания приняла два тела с распростертыми объятиями, а именно кусками посыпавшейся краски и падающими кирпичами. Пасть зомби широко раскрылась, вцепившись в плечо гориллы. Папай целился в шею, но мутант дернулся, сбив укус. Тошнотворный хруст и хлынувшая кровь из-под сомкнутых челюстей Папе, как бы, говорили о достаточной успешности укуса. Коллекционер пытался брыкаться задними лапами, но безуспешно. Одна лапа бессильно рвала металлические щитки на ногах и груди. Вторая же пока что была недееспособна, регенерируя. Но зверь не собирался сдаваться так просто. Лапы мутанта рванули вниз, хватаясь за край бронированной пластины, закрывающей грудь. Рывок. Крепления, хрустнув, порвались. Оставив своего противника без брони, коллекционер в ярости начал месить его грудь огромными когтями на лапах, и это было реально опасно. Во все стороны полетела толстенная кожа и черная кровь. Папай был вынужден отпустить зверя, дабы тот не добрался до чего-то реально важного из его внутренностей. Например, позвоночника. Для этого он с силой опустил своего врага в землю, создав небольшую воронку, и ловко оказался за спиной. Сергей, следящий за сражением, прикрыл глаза. Его разум, мгновенно преодолев эту пару десятков метров, подключился к разуму великана. Захват. Получив команду, Папай ловко поместил шею гориллы между локтем в захват и откинулся на спину, увлекая растерянную тварь за собой. Следом пришла очередь ног. Ноги гориллы Папай уже не столь ловко, лишь с третьей попытки, смог заблокировать. Это стало возможно лишь из-за примерно равных размеров соперников. «Хозяин, это случайно не те упражнения, которые вы тренировались делать с инструктором?» — невинно задал вопрос, стоявший рядом немой. Сергей не стал ничего отвечать, да и не мог. Почти вся его воля была сосредоточена на корректировках движений силового зомби. Правда, в отличие от людей, Папай, чья пасть была в большей степени опущена к груди, мог не только душить, но и грызть пастью спину своего врага. Вот только даже хрипящий, задыхающийся коллекционер был все еще очень опасен. Извернувшись, он с ненавистью стал полосовать своего душителя, вырывая целые куски из его тела. Хлынула кровь, пачкая асфальт и все вокруг. Коллекционер сопротивлялся долго. Целых 7 минут длилась эта родея. Когда зверь наконец испустил свой последний вздох и перестал сопротивляться, вид Папы представлял собой ужасное зрелище. Почти полностью отсутствующий живот, в котором был виден перебитый когтями позвоночник и тянувшиеся вокруг кишки, изувеченные ребра и лишившиеся кожи лапы. Шлем и оставшаяся броня выглядела жалко. Пробитая в множестве мест, она висела на считанных ремешках и готова была отвалиться от малейшего усилия. Из-за столь серьезных повреждений зомби был не в состоянии встать. Благо, дышать ему не требовалось, ведь со вдавленной внутрь грудной клеткой сделать это было затруднительно. По большому счету, разница в силах между коллекционером и Папаем была слишком велика. В честном поединке самец гориллы разорвал бы силового зомби за считанные минуты. Однако история не знает сослагательного наклонения. Откинув лежащее на нем тело, Папай склонился над трупом, жадно откусывая кусок за куском. Наконец Папай вздрогнул, начав покрываться дрожащей плотью, заворачивающий его в кокон. Эволюция началась. Грохнув из кокона, выпали доспехи. Они явно мешали процессу. Эх, старая добрая эволюция. Со странной интонацией протянул немой. Сводящая с ума боль и удовольствие, которое трудно представить. Я хочу вновь оказаться там и почувствовать это, но одновременно предпочел бы никогда больше этого не чувствовать. Элли странно покосилась на немого. Она до сих пор не могла привыкнуть к его разговорчивости. Мы тут минимум на час. Сергей повернулся к девушке. «Я останусь с ранеными, а ты пока сходи за транспортом, чтобы их вывести». «Хорошо». Она открыла было рот, чтобы сказать что-то еще, но передумала. Лишь быстро развернулась и стремительно понеслась в сторону своего поселения. Сергей надеялся, ей не придет глупая идея вернуться с крепкими ребятами, дабы попробовать удачу в драке с ним. Правда, даже если бы это было и впрямь так, он будет готов. Папай к тому моменту должен был закончить эволюцию. В ментальные барьеры вновь, как и раньше, уперлись страдания здоровяка от изменения. Но некромант был готов и не собирался ослаблять защиту. Его собственный разум был дорог ему, хотя бы как память. Властитель двинулся в сторону небольшого полуразрушенного двухэтажного строения. Раньше там был небольшой магазинчик комиксов, но его продукцию кто-то вывез, оставив голые стены. Сергей решительно не понимал, кому могли понадобиться комиксы после апокалипсиса, но факт оставался фактом. Комиксов не было. Лидер, приблизившись к кокону, подхватил его и потащил следом. Он был достаточно плотным, дабы его можно было переносить без вреда для эволюционировавшего. Выглядело это странно, учитывая, что он был больше лидера раза в три. Немой взял наиболее цело выглядящие доспехи. Шлем он нацепил себе на голову, учитывая разницу в размерах. Он нещадно болтался и свалился, если бы его не придерживали руками. Раненые замолчали, стоило Сергею показаться. А уж за разбиванием остатков витрины, дабы можно было внести кокон, они наблюдали с еще большим вниманием. Сергей аккуратно приземлился на чудом уцелевший стул, который никто почему-то не забрал. Вначале никто не разговаривал, но постепенно все перестали обращать внимание на него внимание. Однако кое-кто нарушил сложившуюся идиллию. «Хозяин!» По чувствам Сергея хлестнуло удивлением. «Хозяин, вы не поверите, кто у нас тут, что тебе не мой?» «Хозяин, помните, когда мы были молоды и наивны?» «Не мой. Когда я был молод и наивен, мы забрались к какой-то группе выживших. Вы тогда еще приказали мне сломать шею какому-то человечишке. Его подчиненные еще после этого к нам присоединились. И, это один из выживших, который был вооружен. Тогда он был одет в ту форму. Ну, людей, которые раньше защищали других людей, полицейских. У него и сейчас остался тот же значок». Сергей с интересом покосился на одного из раненых. Так как разговор шел мысленно, никто из них ничего не заметил. «Так и есть». Сергей напряг память и смутно вспомнил лицо этого человека. Тот полицейский с молодым напарником, что готовы были открыть огонь на поражение против мексиканцев. «Интересно, как там поживают Мигель с Диева? Когда я в последний раз интересовался, а это было до моей размолвки с Советом, у них все было довольно неплохо. Они собрали вокруг себя десяток системщиков и пару десятков бойцов и стали эдакими официальными наемниками. Забавно, еще один привет из прошлого. Получается, этот полицейский почему-то разделился с инквизитором и двинулся своей дорогой». Размышления мужчины прервал столь ожидаемый конец эволюции Папея. Кокон дрогнул, сдуваясь. Огромные лапы ухватились за стенки, разрывая их в стороны. Все с интересом уставились на элиту нового мира, монстра нового уровня. Как и ожидалось, его рост уменьшился. Если лидер был высотой 2,5 метра, то Папай был все же чуть выше, может лишь немногим меньше 3 метров. Привычно серая кожа, но уже куда более похожая на кожу живых существ, с многочисленными черными костяными вставками, находящимися по всему телу. Особенно сильно внимание привлекали острые костяные позвонки, идущие по всему позвоночнику, и грубые, выпирающие суставы. Голова была поднята вверх, став более человечной. Огромная пасть ужалась, хоть и была все еще чрезмерной. Торчавшие из-под узких губ острые клыки завершали картину. Зомби L3, силовой тип зомби. Папай, уровень 30, сила 100, ловкость 30, живучесть 150, выносливость 100, дух 40-40, навыки. Ударная волна, вибрационная волна, глава 13. Элли решила не искушать судьбу, поэтому вернулась лишь с одной машиной, и никого сильного среди прибывших не было. Среди раненых были также и жители других поселений, но никто вести их по домам не собирался. Дадут минимальную помощь и лечение, дабы поднять на ноги и турнут прочь. Как Сергей понял, мелкие поселения все же старались поддерживать друг с другом добрососедские отношения. Конечно, были и беспредельщики, но выживать в одиночку в новом мире мог не каждый. В принципе, властитель мог бы потребовать за свою помощь награду. Все же заявку о помощи никто не снимал. К счастью поселений, ему это просто не требовалось. В данный момент, неторопливо объезжая разбросанные по дороге препятствия, Он вел молчаливый диалог с Папаем. Третий уровень эволюции был не шуткой. Уже довольно развитый разум гиганта разом шагнул до уровня разумного существа. Следовательно, Сергею было необходимо познакомиться со своим подчиненным, считай заново. Благо сделать это было не так уж и сложно, ведь характер Папая был на удивление спокойным. Более того, некромант отметил даже некоторое добродушие, что не вязалось с зомби от слова совсем. В каждом его ответе буквально чувствовалась основательность и размеренность. Там, где немой торопился ответить, как можно быстрее, Папай долго раздумывал, собираясь с мыслями. Отнюдь не потому, что был глупее, а лишь из-за своего характера. Его ответы были тяжеловесными и короткими, что, правда, создавало некоторые трудности. Скажи кто Сергею полгода назад, что он на полном серьезе будет размышлять о характерах своих подчиненных мертвецов. Он бы решил, что этот человек окончательно спятил. Папай, ты являешься моим слугой. Я насильно подчинил тебя своей воле. Что ты думаешь на этот счет? Не хочешь ли ты свободы? Уже привычное молчание, а затем последовал лаконичный ответ. С тобой проще. Не надо думать, не скучно. Хорошая компания. Папай, собрат, я знал, что мое общество не может оставить тебя равнодушным. Я рад, что ты наконец достиг третьего уровня эволюции. Наконец-то я смогу пообщаться с кем-то столь же умным, как я. Хоть, наверное, я погорячился. Почти столь же умным, как я, будет правильнее. Немой, шумный, быстрый и нескучный. Сергей решительно выкинул немого из разговора. Предстояло обсудить еще пару важных моментов, и шуточки скоростного тут были бы совершенно не к месту. Значит ли это, что ты готов подчиняться мне и без контроля с моей стороны? Да. Почему? Я ведь человек. Ваш вид создан для нашего уничтожения. Тот же лидер с ума сходил от желания порвать мне глотку. Долгое молчание. Я не хочу тебя убивать. Лидер глуп. Сергей весело хмыкнул. Ну хоть что-то. Глупо было бы ожидать развернутого ответа. Вероятно, я слишком много хочу. Вначале Папаю требуется хотя бы освоиться со своим новым мировосприятием. Однако уже сейчас имелись положительные перспективы. Из трех имеющихся зомби, полноценно контролировать приходилось лишь одного, лидера. Двум остальным было достаточно и ослабленного поводка. Немой и Папай чувствами и делом доказали свою верность. Уже сейчас поводок служил не сколько сдерживающим фактором, чем этакой сетью связи для лучшей кооперации. Снизив же затраты на поддержание контроля, Сергей сумел выкроить достаточно энергии на попытку подчинения еще одной немертвой твари. Правда, предстояло еще обдумать эту мысль. Сильных развитых в округе почти не осталось. Все они были в центре города. Соваться же туда. Властитель не был столь же отбитым, как мастер. Когда мужчина задумывался о глубинном понимании всей этой ментальной чепухи, у него начинала болеть голова. Это походило на то дурацкое чувство, когда ты обращаешь внимание на собственное дыхание, а потом боишься перестать его лично контролировать. Тебе потом кажется, что оно так и не включится в свой автоматический режим. Все это время Сергей двигался отнюдь не к Ньюленду. Перед тем, как вернуться и вновь погрузиться в привычные хлопоты, требовалось проверить новый навык Папая. Звучал он грозно. Точнее, звучал он грозно для тех, кто понимал всю опасность вибраций при тех же землетрясений. Сергей это понимал, а также его вдохновляли те немногие подробности, которые гигант смог поведать в мысленном общении. Все же зомби руководствовались в большей степени инстинктами, чем люди в своих навыках. Местом эксперимента была выбрана улица с сильно пострадавшими зданиями. Четырехэтажные строения зияли черными провалами окон и рухнувшими крышами вовнутрь. Никто в здравом уме и не подумал бы тут жить из-за чрезмерного уровня разрушений. Ценные вещи уже давным-давно были вывезены поисковыми командами и мародерами, следовательно, это место больше никому не было нужно. Давай, Папай, покажи свой навык во всей красе. Ударь максимально сильно в ту сторону. Сергей указал вдоль улицы. Папай неторопливо вылез из машины и встал перед ней, примиряясь. Внезапно вокруг каждого его кулака возник бледноватый, еле видимый, дрожащий шар, издающий слабый гудящий звук. Папай медленно поднял лапы над головой. Выглядело это так, будто он поднимает огромную тяжесть. Мускулы напряглись, проступая под серой кожей, и с силой опустил их вниз. Но на полпути к земле, на уровне пояса, гудящие шары навыка врезались в воздух, замерев. От места удара во все стороны распространились рубленные беловатые линии, напоминающие треснувший лед. Казалось, мир в точке удара выпустил расползающиеся трещины. На секунду все замерло, после чего невидимое, но от этого не менее ощутимая волна понеслась в сторону домов. Она проникала в каждую щель, кирпичик или камешек. Немногочисленные деревья начинали дрожать, когда сквозь них проходил вибрационный удар. Мгновение тишины и реальность взорвалась. Страшный треск и скрип заполонили все вокруг. За пару секунд здания от мелкой тряски перешли к дикой мешанине обломков, что раскалывались вновь и вновь, перемешиваясь и ссыпаясь друг на друга. «Твою мать!» – испуганно рявкнул Сергей, почувствовав, как просела земля под его машиной. Он рывком включил заднюю и ударил по газам. Грузовик начал неторопливо набирать ход, но слишком медленно. Удар, перемоловший и продолжавший перемалывать здание, не то что затих, он наоборот набирал силы. Глубоко под землей начались нехорошие шевеления и глухой рокот. Все живое бросилось прочь от того, что рвалось, казалось, из самого ада. С хлопком прямо по центру улицы образовалась трещина, которая с пугающей скоростью начала шириться в обоих направлениях улицы. Куски зданий, откалываясь, крутясь, падали в эту бездну. Если бы Сергей имел бы возможность заглянуть вниз, он бы понял, что глубина была не такой уж и большой, но ее вполне хватило, чтобы полностью поглотить парочку грузовиков, наподобие его собственного. Сергей напряженно смотрел за бегущей за его машиной змейкой, осыпавшейся вниз земли и кусков асфальта. Рядом, тяжело топая, несся Папай. Выглядел он совсем неважно, и Сергей чувствовал, что и внутри него все плохо. Послушавшись совета своего хозяина, он умудрился потратить весь запас духа. Некромант от подобных экспериментов обычно терял сознание, но зомби был покрепче. Надо было как-то закинуть гиганта внутрь грузовика, но остановиться не было возможности. Сергей не обращал внимания на все продолжавшиеся грохоты и обрушившуюся вниз улицу, засыпавшую ширившийся маленький каньон. Удар Папе, к слову, затронул не только эту улицу. Почти перпендикулярная трещина чуть сбоку захватила еще пару домов в стороне, но быстро остановилась, видимо, исчерпав энергию. Очередной подземный удар, и все затихло. Цепочка трещин остановилась, почти добравшись до колес уже довольно быстро откатывающегося грузовика. Сергей отъехал еще метров на 100 для гарантии и лишь тогда остановился. «Да твою же!» – некромант дал волю чувствам, пройдясь как по своей собственной глупости, так и по излишнему старанию Папе. Последний чувствовал себя ужасно и стоял лишь на одной силе воли. Правда, ползунок духа уже начал понемногу заполняться. Властитель посмотрел в сторону места удара и вздохнул. Когда-то давно, еще в 2012-м, Сергей посмотрел в кинотеатре фильм, носящий название года своего же выпуска. Фильм «Катастрофа» давал зрителям возможность насладиться зрелищем сразу нескольких чудовищных катастроф, вроде цунами и землетрясений. Смотря на все еще осыпающуюся вниз кое-где землю, Сергей невольно вспомнил этот фильм. И сейчас он был по-настоящему ошеломлен и обрадован. То, что продемонстрировал Папай, разом ставило Сергей практически на один уровень с тем же инквизитором. В арсенале некроманта было очень мало ударов, действующих по площадям. Тот же иссушитель захватывал площадь всего лишь в десяток метров, ну максимум метров 15-20. Инквизитор же мог выжигать целые улицы, обрушивая огненные шторма и выкашивая слабых врагов сотнями. Теперь же такая возможность появилась и у Сергея. Даже пришедшая информация от Папы о том, что столь сильный удар слабо наносит урон живым существам, не особо его огорчил. Да, вибрационная волна заточена скорее под окружающую среду, а не под распыление живой силы противника. Но те же враги очень любят прятаться за стенами домов и в них самих. Раньше Сергею приходилось водить иссушителем вокруг, пытаясь попасть в те норы, где они и укрылись. С появлением этого же навыка, хватило бы и одного неприцельного удара, чтобы все рухнуло в ад, будучи погребенным под камнями и тоннами земли. Невероятная сила, аж дух захватывает, от картины подобных разрушений, и тем более становится не по себе это сознание того, что вся эта мощь теперь подчиняется лишь моей воле. Одно единственное слово, да что там слово, лишь желание, и случайный удар по Нью-Ленду уничтожит людей тысячами. Все эти маленькие домишки трущоб или хорошие дома системщиков, торговцев или богачей, рухнут, забирая за собой своих владельцев на тот свет. Это лишь подтверждает необходимость валить из города как можно быстрее. Коль уж третий уровень появился у меня, значит и у орд-зомби они тоже будут. Что случится, если хотя бы десяток силовых зомби третьего уровня нанесут удар по городу? Не хочу даже представлять. Сергей дождался, пока Папай залезет обратно, и начал выруливать, дабы развернуться. Требовалось вернуться в поселение и заняться организацией отхода из города. Также требовалось провести финальные испытания нового навыка. Глава 14. Первый пробный запуск своего нового плетения Сергей постарался сделать максимально скрытно, для чего испытания проводил на закрытом полигоне, попутно выставив вокруг зомби. Все расчеты были перепроверены по 10 раз, хотя расчеты, это громко сказано, скорее примитивные попытки изобразить на бумаге положение тех или иных энергетических линий в тот или иной момент времени. Это требовалось для того, чтобы они не конфликтовали, пересекаясь. В 20 метрах от мужчины, скованный по всем лапам, дергался небольшой мутировавший зверек. Находился он внутри большого стального куба с толстыми стенками. Тварюшки, отдаленно напоминающие хищных сусликов, увеличенных раз в 5. Ну и, конечно же, с внушительными клыками и когтями. Без этого не обходились даже самые маленькие мутанты. Этот вид давно нашли охотники и стабильно занялись их размножением. Их плюс был в умении очень быстро плодиться, причем даже в неволе. Еды они тратили мало, умея впадать в спячку. В итоге их использовали то для получения кожи и меха, то для мяса. Правда, последнее пользовалось не очень большой популярностью. Вкус у них был на диво специфичен и мало кому нравился. Правда, тем же жителям трущоб на вкус очень часто было плевать. Когда ты не ешь по несколько дней, то готов сожрать и что-то менее съедобное. Сергей выставил левую руку ладонью вперед. Лишь по ней могла пройти мана, что немного упрощало контроль. Правая рука, как и левая нога, являясь микроартефактами, и поэтому для этого не подходили. Возникший маленький зеленоватый шарик рос медленно, зато стабильно. Сергей совершенно не желал создавать еще один артефакт, на этот раз для другой руки. По большому счету, можно было обойтись вообще без рук. Все же плетения формируются в любой точке пространства вокруг мага. Но для лучшего контроля требовалась некая фиксирующая точка. Зеленоватый шар еще немного вырос и застыл, немного покачиваясь в воздухе. Прямо сейчас он всего лишь создал невероятно сильную концентрацию магии смерти в небольшом объеме. Силовые линии удерживали ману от просачивания в окружающую среду. Теперь осталось дело за малым – создание внутри этого шарика области нестабильности. Проще говоря, при касании нестабильности и маны смерти, происходит изменение маны смерти в сторону большей кислотности и увеличенного влияния на физический мир. Мана определенным образом конденсируется, оседая каплями в реальном мире, очень смертоносными каплями. И Сергей совершенно не хотел, чтобы запал сработал раньше времени. Вообще исследование самого понятия нестабильности заняло у мужчины немало времени. Знания, полученные от класса некроманта, давали многое, но постоянно не хватало одного шага, чтобы ухватить готовую идею. И вот, вершина всей его работы на данный момент, сразу три ветви исследования. Концентрация маны смерти, нестабильности, собственно, прицельный аппарат. Раньше созданные плетения позволяли себе лететь куда угодно, кроме цели. Теперь же эта проблема должна быть решена. Силовые линии вздрогнули, пропуская внутрь шарик нестабильности. Разрыв мгновенно был закрыт, дабы мана смерти не имела шанса просочиться наружу. Получившуюся конструкцию оплели силовые линии, отвечающие за полет и направление движения. Получившийся клубок нити обхватил твердый кокон стабилизации. Ребристые обводы плетения должны были защитить получившийся конструкт от детонации при столкновении с вражеской магией. Чужие плетения должны будут попросту скользить по бокам шара и уходить дальше, не причиняя вреда содержимому. Несмотря на довольно разнообразный и долгий по описанию процесс, Сергей завершил все стадии нового навыка всего лишь секунд за 20, и половину этого времени он потратил, перестраховываясь, убеждаясь, что все идет по плану. Ранее он отработал десятки раз каждый из имеющихся этапов, а иногда и сразу несколько. Поэтому это не составило никаких проблем. Некромант хотел быть абсолютно уверенным в собственной безопасности. Сергей с любовью посмотрел на плод своих трудов. Получившееся творение он уже мог по праву назвать своей собственной разработкой. Именно он собрал разрозненные данные системы и самостоятельно шагнул на тот уровень, который был ему пока недоступен. Властитель подозревал, что создание подобных подарочков откроется при достижении 30 уровня, но до него еще надо было дожить. Однако, как бы Сергею не хотелось смотреть на смертоносный некробол, но стоило уже проверить его убойность. Взмах кистью, и шар стремительно понесся вперед. Перед металлическим кубом со зверьком стоял деревянный стенд. При столкновении с ним неминуемо была дестабилизация снаряда и преждевременная активация. Некробол внезапно скользнул влево, огибая препятствие сбоку и тут же вернулся на прежнюю траекторию. Да, плетение, отвечающее за программируемую навигацию, работает. Плетение было способно заранее получать простейшие команды, в дальнейшем двигаясь не только по прямолинейным траекториям. Про полный контроль в самом полете еще говорить не приходилось, но даже это был успех. Сергей не слышал о том, чтобы навыки могли изменять направление своего движения вдалеке от своего призывателя. Сергей же теперь это мог спокойно проделать. Уже сейчас он в красках мог представить себе применение этой функции. Выстрел вверх над позициями противника и несущийся вверх шарик внезапно меняет направление, пикируя вертикально вниз прямиком на голову ничего не подозревающего противника. Некробол на полном ходу влетел в куб. Сергей почти физически почувствовал, как мана смерти смешивается с запалом, начиная разрастаться. Воздух, перемешанный с дымом, оказавшийся в месте магической реакции, с грохотом понесся во все стороны. Все произошло так быстро, что мужчина не успел даже моргнуть, как вместо стоявшего на серой земле металлического куба осталась чадящая воронка, заполненная выпускающим клубы черного дыма светящаяся зеленая субстанция, которая вполне активно плавила землю, опускаясь все глубже. Множество капель маны смерти разлетелось вокруг. Парочка даже долетела до самого некроманта, хлюпнув ему на доспех и громко зашипев, испаряясь. Сергей хмыкнул. Не было никаких надежд на выживание подопытного кролика. Некромант широкими шагами пошел в здание. Ему было очень интересно посмотреть на эксперимент, так сказать, в замедлении. Расставленные по периметру заранее смонтированные камеры зафиксировали весь процесс, и теперь всего лишь стоило его воспроизвести вновь. Сергей в раздражении начал копаться в настройках программы. Ранее ему объяснили, как всем этим пользоваться, но опыта было все же маловато. А привлекать тех, кто знает, Сергей не хотел из-за секретности. Но наконец подлая программа сдалась, позволяя Сергею насладиться уникальными кадрами. Вот, шар касается металлической стенки. Видно, как из-за своей энергетической природы он смог пройти наполовину внутрь, как сработала нестабильность. Обретшая физическую форму магию испарила металл вместе своего проникновения, но все еще продолжало двигаться по инерции. Окончательный подрыв произошел уже внутри. Шар резко увеличился, вымещая воздух и все, что находилось вокруг. Затем к получившейся ударной волне добавились кислотная составляющая маны, которая начала испарять все вокруг места удара. Сергей взял свою лабораторную тетрадку, которая до сих пор ему верно служила, а забавное название «Некрономикон» иногда веселило его и по сей день. Запишем, бронебойный эффект плетения, как и ожидалось, присутствует. Возможно использование против тяжелой бронетехники противника или существ с очень прочной кожей или чешуей. Требуется провести больше опытов с последними. Теперь властитель имел весомые аргументы против существ, для которых тот же иссушитель мог быть не страшнее щекотки. Ведь регенерация даже некоторых эпических тварей была на том уровне, который позволял им в пассивном режиме восстанавливать все, что был способен навредить иссушитель. Господин Сергей, небольшой мужичек довольно невзрачной наружности, нервно мял руками штаны и то поднимал взгляд, то нервно опускал. Я был машинистом 20 лет, и мне доводилось ходить как на бомбардире АЛП-45ДП, так и на П-32АЦДМ. Также у меня есть опыт В. Сергей внимательно слушал и кивал в нужных местах. Несмотря на то, что он пытался вникнуть в эту тему, по большому счету, он лишь нахватался верхов, поэтому сильно плавал. Называемые типы машин не говорили ему совершенно ничего, но не показывать же свою полную несостоятельность. Сей человек был предоставлен совместными усилиями Дэна и Джеймса, что уже было довольно примечательно. Коль уж заядлые соперники сошлись во мнениях, значило представленный человек, как минимум интересный. Ной Джонсон, по словам помощников Сергея, являлся идеальным вариантом. Хорошим специалистом, способным провести ремонт техники, опытным водителем, а также человеком, искренне желающим покинуть город. Последнее обуславливалось не самыми лучшими воспоминаниями. Все же вся погибшая семья не может так просто забыться. Ной, услышав даже примерные планы о побеге из города, тут же ухватился за них руками и ногами. Вникнув же в суть, он сумел найти еще десяток человек, так или иначе связанных с железнодорожным делом. Труднее оказалось отыскать именно тех, кто знал, как работать с тепловозами, а не электровозами. Последних было в разы больше, но он справился. Правда, стоило ему показаться на глаза боссу, то есть Сергею, как он из главного машиниста превратился в мнущуюся гимназистку, чем заставлял Сергея понемногу выходить из себя. Наконец мужчина справился с собой и продолжил. «Насколько я понял, нам требуется найти несколько тепловозов, тогда я предлагаю ДМ-30 АЦ, их как раз полдесятка стоит в западной части города. Насколько я знаю, полгода назад они находились в отличном состоянии. Хорошо, считайте, вы приняты. Думаю, не надо говорить о необходимости соблюдать секретность». Сергей решил закругляться с этим фарсом. Мужчина облегченно выдохнул и будто бы немного сдулся. «Есть еще кое-что вам надо будет знать. Для обеспечения безопасности тепловоз нужно будет обшить броней. Вам лучше знать, как и где это можно будет сделать. О тонкостях поговорите с Дэном и Джеймсом. Первый поможет с материалом, второй с людьми. Также между вагонами для людей будут находиться орудийные платформы. Опять же рассчитайте, как это будет лучше выглядеть». Ной напряженно кивнул, запоминая. «Господин Сергей, как я понял, мы будем двигаться в другой город», на что получил утвердительный кивок. «Я не хотел бы оспаривать ваши планы, но вы же знаете, что из-за апокалипсиса многие поезда скорее всего остановились и поэтому так и стоят на путях. Они будут нам мешать при движении». Сергей мысленно чертыхнулся. О таком моменте он и не подумал. «Ваши предложения? Требуется еще ремонтная платформа с краном, дабы она, двигаясь впереди, могла переворачивать или отгонять мешающие продвижению платформы». «Хорошо, даю и на это одобрение. Ты главный в этом вопросе. Если что-то непонятно, иди сначала к моим помощникам. Если и они не могут помочь, тогда идите ко мне». Глава 15. «Значит, они все же прознали». Руквуд раздраженно побарабанил пальцами по столу. «Среди моих парней вообще мало тех, кто разбирается во всей этой технической мути. Им бы в основном кому башку проломить, ну или пулю пустить, но уж точно не вождение долбанных поездов, тепловозов». С гаденькой улыбкой вставила Лиза. «Че, тебе нужны машинисты не просто для поездов, а именно для тепловозов. Я чё-то не понял, ты тут поучать меня вздумала? Думаешь, самое умное? Ну уж поумнее некоторых». Сергей быстро переглянулись с мастером. В их четверке как-то так плавно получилось так, что именно они старались быть глазом разума, поочередно предотвращая склоки между истязающей и зверем. «ПФФ, молодая ты еще, дерзкая», — хмыкнул Руквуд. «Не перемигивайтесь, мужики, я себя контролирую, даже если мне всякую туфту гонит, пытаясь вывести из себя». Он дал понять, что заметил молчаливый диалог союзников. «Но птички мне нашептали, что у тебя, Сергей, с этим дела идут в разы лучше. Не поделишься по-братски парочкой человечков? Зуб даю, отплачу, Руквуд. В данный момент мне нужны все техники». Сергей начал, но тут же, опережая гневное восклицание, продолжил. «Но я могу дать тебе пару человек. Они должны помочь тебе найти еще знающих дело людей. Но и мне кое-что от тебя нужно. Я собираюсь укомплектовать свой состав несколькими пустыми платформами, на которые будут смонтированы как орудия, так и закреплена боевая техника. Я слышал, у тебя есть партия 25-миллиметровых скорострельных шестиствольных пушек ГАУ-12 «Гатлинг». Зверь оскалился. «А от тебя ничего не утаишь. Эх, когда узнаю, какая сука проговорилась, то она будет умирать очень медленно. А я ведь узнаю. Твое дело». Сергей безразлично пожал плечами. Ему было глубоко плевать на дальнейшую жизнь предателей и стукачей. Чем их соблазнил Джеймс — другой вопрос. Важно то, что скорее всего им это не принесет пользы. Руквуд редко позволял ускользнуть тем, кто вызвал его гнев. «Это уж точно», — хмыкнул главарь почти самого настоящего бандформирования. «Будут тебе пушки. Думаю, из 10 имеющихся будет достаточно 5 штук. Да чтобы ты провалился. А к ним соответственно половину имеющихся патронов». «Нет», — Руквуд решительно замотал головой. «Двух механиков мало будет. Минимум 4». «Хорошо». Сергей был доволен. Конечно, у него оставалось человек 6, но Ной обещал найти еще пару человек. «Это все, конечно, мило, но разве знание совета о нашем маленьком дельце не важнее?» Недовольный голос Лизы вернул всех к прерванному обсуждению. «Это так», — мастер взял слово. «Все мы получили приглашение от совета на обсуждение нашего ухода». «Все же получили приглашение?» Каждый из присутствующих в кабинете учителя кивнул. Из-за отсутствия необходимости секретничать, база мастера была выбрана как наиболее близкая ко всем заинтересованным сторонам. «Должны ли мы приходить?» Сергей был настроен довольно решительно. После его ухода их отношения складывались отнюдь не положительно, поэтому некромант подозревал, что любая встреча рискует перерасти в один из самых масштабных боев нового времени. Подобное же столкновение не могло обойтись, во-первых, без десятков тысяч жертв невинных людей, а во-вторых, без жертв, так сказать, среди самих участников. А свою жизнь властитель ценил очень высоко. Боюсь, что да. Мастер достал карту и расстелил ее на столе. Расчищаемые нами железнодорожные пути заняты войсками Совета. Они пока что не нападают и не идут на агрессию. Но судя по тому, как серьезно они окопались, пропускать наших людей дальше они не собираются. Давно хотел схлестнуться с этим святошей. Хохотнул зверь и от избытка чувств хлопнул по ноге. Вот только кроме них самих будут еще все их войска и люди, подчиняющиеся генералу. Я всегда за драку, вы меня знаете, но тут что-то дело нечисто. Они ведь не могут не понимать, что мы друг друга просто грохнем. Так в чем смысл? Правильный вопрос. Гигант одобрительно кивнул. Именно поэтому я считаю, что они не собираются устраивать засаду. Скорее всего, они придут о чем-то договориться. Я не верю словам инквизитора ни на грош, отрезал некромант. Поэтому допускаю, что он решил одним ударом уничтожить нас всех, после чего спокойно поделить наших людей. Такой вариант тоже возможен. Поэтому нам потребуются лучшие и самые надежные бойцы, дабы не допустить этого варианта развития событий. У меня нет желания сдохнуть на радость кучки самодовольных уродов, высказалась Лиза. Будут лучшие, без базара. Там, глядишь, и реально махач начнется. Возьму самых сильных и отбитых, в таком месиве они, ой как, пригодятся. На удивление всех встреча была проведена максимально благожелательно. Никаких оскорблений или провокаций. Уже известный владелец первого в Ньюленде ресторана Джованни Мансини, который за все это время не только не прогорел, а наоборот открыл еще пару точек, радушно приветствовал столь дорогих гостей лично. «Я, как владелец всего заведения, счастлив приветствовать вас в этих стенах. Прошу, проходите. Уважаемый совет уже пришел, и они вас ожидают. Удивительно, но ловушки я так и не заметил». Руквуд совершенно по-звериному шумно втянул носом воздух, заставив Лизу брезгливо поморщиться. Зверь лишь еще шире оскалился, отметив эту реакцию. Сергей подозревал, что системщик был не столь уж дик, как хотел казаться. Скорее ему доставляло некое извращенное удовольствие вести себя столь вызывающе перед другими людьми, наблюдая за их реакцией. Вероятно, что-то такое было в нем и до апокалипсиса, просто без ограничений цивилизации, расцвело еще сильнее. Правда, некромант его не осуждал. У него самого было немало тех вещей, которыми он не мог гордиться. Входя в зал, Сергей невольно отметил каждого из уже присутствующих. Адриан Молния. Удивительно, но он все же смог натешить свою похоть, перестав являться поводом для разговоров у всех жителей Ньюленда, а, возможно, еще и Поднебесной. Хотя кое-кто тихо шептал, что причиной этого изменения была не внезапно возникшая сила воли, а чей-то крепкий кулак, заставивший его присмиреть. Джон Дубина стал несколько грузнее с последнего раза, что, правда, почти никак не сказалось на его боевых качествах. Все же системщики его уровня опираются больше на дальнобойные атаки, чем на ближний бой. К тому же, никто не отменял параметры, вкачанные в силу и ловкость. А шаман, насколько было это известно, вначале неплохо так вкачивал эти два параметра. Уильям Тернер – пример того, как деньги и связи являются силой даже сейчас. Ставленник Союза торговцев и охотников. Системщик высочайшего уровня, специально созданный и натренированный в специальных условиях. Если остальные сильные системщики стали теми, кем стали, лишь своим потом и кровью, теряя друзей, и свои собственные куски мяса и жизни, то Тернер убивал тех, кого ему выводили специальные команды загонщиков. Некоторых сильных тварей сильно ранили, дабы он мог без проблем их добить. Подобный подход не мог не осуждаться. Возможно, причиной этого была обычная черная зависть. Ведь, когда они рисковали, сражаясь насмерть, ангелы Уильяма делали за того всю работу, а результат был идентичным. Генерал, стоило Сергею увидеть этого человека за столом переговоров, как он немного выдохнул. Что-то подобное сделали и остальные. Если бы на них планировалось покушение или засада, приходить сюда Урайту было бы чистым самоубийством. Одно случайное плетение и останки глупого старого военного пришлось бы соскребать пару дней, если бы вообще что-то осталось. Плетение того же инквизитора оставляли лишь серенький, экологически чистый пепел. Ну и завершал картину гроза совета, второй номинальный лидер всей их кампании. Тот, кто на равных соревнуется в политике с Уайтом, а по силе считается сильнейшим среди всех людей. Шкала, конечно, примерная, ведь многие сильные системщики никогда не дрались друг с другом в полную силу. Но мощь инквизитора никого не оставляла равнодушными. Сергей пристально посмотрел на одетого в некую помесь церковной одежды и военного костюма человека. Он смутно помнил его вид при самой первой встрече, и тогда он выглядел куда здоровее. Казалось, огненная магия, что текла по его венам, высушила и выжгла весь жир, который в нем скрывался. Сухая, бронзовая кожа, впалые, но остро смотрящие глаза. На коже виднелась чуть ли не каждая мышца и жилка. Выглядело это откровенно пугающе. Сергей слышал об этих изменениях, но видеть не видел. Возможно, я был излишне самоуверен, считая, что лишь я так глубоко ушел в эксперименты. Это безумие, но почти на 100% уверен, что Томас проводил свои эксперименты прямо над собой, что делает его еще опаснее. Насколько же надо быть безумным, чтобы на это отважиться? Властитель предпочел не вспоминать, как установил себе внутриплетение для контроля эмоций, а чуть позже два некроартефакта для руки и ноги. Длинный стол, на одной стороне которого расселись члены совета, а противоположные места пустовали, ожидая, пока туда присядут остальные. Сергей получил место с правого краю, сидя напротив Джона и Тернера. Как и ожидалось, никто не хотел начать разговор первым, хмуро разглядывая своих соперников. Может, уже прекратим мериться, у кого член длиннее, и кто сможет дольше пофаснее молчать. У меня еще дела сегодня, и я не хочу проторчать тут весь день. Сергей почувствовал, как виски прострелило болью. Иногда Лиза была настолько бесцеремонной, что хоть стой, хоть падай. Но внезапно ее поддержал Руквуд. Дьявол, мужики, меня прям коробит соглашаться с этой стервозной мисс. Но дело серьезное, может, начнем? Никакого уважения, раздраженно высказался генерал. Хотя о каком уважении идет речь, когда мало того, что нарушил свое слово, так потом еще и вообще решил предать и сбежать. Старик в упор посмотрел на Сергея, на что некромант неприятно улыбнулся. Те дни, когда он был вынужден выслушивать все, что тот ему скажут, прошли. Теперь Сергей имел полное право на свое собственное мнение, даже если оно идет вразрез линии партии. Неужели, а не я ли прикладывал множество усилий, дабы обратить ваше внимание на надвигающуюся угрозу, а когда вы наплевали на все мои усилия, то лишь тогда я посчитал наши договоренности разорванными, причем отнюдь не со своей стороны. И поэтому ты мало того, что решил сбежать, так еще и подговорил остальных это сделать, чем попутно снизил нашу общую обороноспособность и обрек безвинных чад на страшную погибель. Отец Томас пристально, не мигая, смотрел на некроманта. Ведь ты не мог не знать, что после этого мы уж точно не сможем отбиться от мертвецов. Ради своей шкуры, ты, приспешник темной магии, готов обречь сотни тысяч на смерть? Глава 16. Позвольте вмешаться. Мастер вежливо приподнял руку. Не стоит обвинять нашего товарища во всех смертных грехах. Да, он стал тем, из-за кого мы также приняли решение покинуть город. Но сделал он это отнюдь не специально. Более того, скорее вопреки собственному желанию. Мы первыми просекли его приготовление. Доверительно поделился Руквуд, оценивающим взглядом посмотрев на стол. Но вздохнув, передумал. Сергей подозревал, что он хотел закинуть на него ноги. Хорошо. Инквизитор перевел взгляд на мастера. Если это все ваша инициатива, значит, и отвечать вы должны наравне с чернокнижником. А мы у тебя что-то занимали, чтобы быть тебе должными? Лениво процедила Лиза, закатив глаза. Каждый из нас может делать все, что захочет. Мы не рабы, чтобы слушаться приказов хозяина. Америка, страна свободы, юху. Она помахала руками, изображая восторг. Мастер молча полез в карман, чем не заставил напрячься никого. Практически все здесь сидящие могли выдержать даже внезапный град пуль, а кто-то просто ускользнуть от удара за счет той же ловкости. К членам совета подкатились телефоны, на которых ранее учитель уже показывал кадры своей прогулки по территории, принадлежавшей зомби. Думаю, очевидно, что это более чем актуальные причины для разумного отступления. Я готов сражаться с мертвецами, но никак не умирать от их лап. Уход из города – это наш путь к выживанию. Бежать, поджав хвост. Маг огня смотрел на сидевших перед ним людей с неприкрытым омерзением, и Сергей внезапно кое-что понял. А ведь инквизитор и впрямь беспокоится о жизнях обычных людей. Хоть он и использует их как ресурс, играет с их чувствами, и скорее всего жизнь одного, не стоит для него ничего, да что там одного, правильнее будет сказать сотен, но он реально хочет спасти как можно больше обычных гражданских, именно тех, кто не способен сам себя защитить, тех, кто в условиях апокалипсиса скорее обуза, чем ресурс, ведь можно сколько угодно раздумывать о том, что они могут сделать, если на следующий день половина из них может быть съедена случайно забредшей эпической тварью, и он даже делает кое-что для этого, его хоть и не часто, но можно видеть в тех же рейдах на монолит, да и он также уничтожил нескольких эпических монстров, угрожающих людям. Вот вы, это именно то лучшее, что смогло породить человечество, предателей готовых бросить последних оставшихся живых людей, своих братьев, на поживу богомерзким тварям, я разочарован. Но это не значит, что я готов терпеть его закидоны. Предатели, не вы ли рвались к власти, наплевав на все последствия, говорят, священникам нельзя лгать, так почему от тебя несет ложью? Сергей постарался всем голосом высказать свое отношение к ранее сказанным словам. Тут же вмешался Руквуд. Слышь, святоша, заканчивай с нравоучениями. Когда я ходил в церковь, наслушался этого дерьма по уши. Каждый из нас давно заслужил ад, если он есть, и ты в том числе. Или думал, останешься чистеньким? Так ни хрена, мы все по уши в дерьме. Беленькая сутана и крылышки измажутся, уж извини. Температура в помещении резко скакнула. Каждый почувствовал волну тепла, ударившую от почерневшего от ярости священника. Руквуд же лишь радостно оскалился, подавшись вперед и впившись взглядом в своего оппонента. Господа, пожалуйста, не надо горячиться. Спокойный голос генерала вернул спорящим немного здравого смысла. Сергей невольно почувствовал небольшое чувство сочувствия к этому несгибаемому старику. Потерять родную дочь, но не сдаться, продолжая тянуть на себе груз ответственности за жизни других людей. Быть обычным человеком, но от этого не потерять и крупицы власти. Вот только как для многих великих людей до этого, существовал один враг, которого еще никто не смог победить – старость. Видимо, огромные психологические нагрузки очень негативно сказывались на здоровье бывшего главы. И одной из таких причин был и сам Сергей. Ведь мы пришли сюда отнюдь не драться, а договариваться. Если желание уйти Сергея было неприятным, но не смертельным, все же большинство его людей скорее всего остались бы тут, то его пример, оказавшийся заразительным, оказался катастрофой. Если с ним уйдете еще и вы, Лиза, Руквуд и мастер, то Ньюленд будет не в состоянии предоставить достаточную защиту для обычных людей. Он тяжело вдохнул, переводя дыхание. Я пропущу ту часть, в которой мы вам угрожаем, пытаясь отговорить от ухода. Все мы прекрасно понимаем всю бесперспективность этого действия. Перейду сразу к сути. Как говорил Макиавелли, если не можешь победить толпу, возглавь ее. Он сделал протокольное лицо. Совет официально решил начать процесс с эвакуации оставшихся жителей Нью-Йорка из города. Да ну нахер. Руквуд разинул пасть, в неверии смотря на совет. Вы че с утра все башкой ударились о косяк, мы тут с друзьями-товарищами не знаем, как упаковать пару сотен самых верных человек в свои вагоны. А вы тут на серьезных щах говорите нам про эвакуацию целого Нью-Йорка, не надо считать нас идиотами. Инквизитор постучал пальцем по столу. Сотни тысяч гражданских и впрямь невозможно переправить за один раз, но и никто не собирается делать это сразу. Процесс будет проводиться постепенно, большими партиями. Так, постепенно, из города уедут все живые люди. Однако перед этим потребуется провести подробнейшую разведку места, куда будут двигаться переселенцы. Также немаловажным является очистка и охрана железнодорожных путей, по которым будет проводиться эвакуация. И внезапно такая группа нашлась. Сергей был ядовито ироничен. Какая удача. Ничего не делать и при этом мало того, что получить все готовые, так еще и вы эти спасителями человечества. Не правда ли, удачно? Ты не прав. Генерал покачал головой. Ураборос. Тот, кого вы должны будете пройти перед тем, как двинуться дальше. И я думаю, вы прекрасно понимаете, что шансов даже у вас всех убить его немного. Руквуд и мастер больше заточены на противостояние целям меньшего размера. К тому же Уроборосу им просто нечего противопоставить. Я не говорю, что вы слабы. Он опередил Руквуда, так же как сделал это чуть раньше Сергей. Но это не ваш профиль. Из этого следует вывод, что вы хотите проскользнуть у него, пока он на что-то отвлечен. Но где гарантия, что внезапно заметившая вас исполинская тварь не бросится в погоню? Насколько известно, Она может развивать очень большую скорость даже на пересеченной местности, хотя с ее размерами те же овраги не более чем маленькие ямки. В итоге остается властитель и истязающая. Мы же предлагаем не бежать, а убить столь мешающую нам всем тварь. Вот это предложение никого не оставило равнодушным. Убийство легендарной мутирующей твари. За все время такого не происходило ни разу. Силы были просто несопоставимы. Однако если против монстра выйдут минимум 5 пользователей навыков, приблизившихся к 30 уровню, это предприятие имело шансы на успех. Также, коль уж вы поставили нас в безвыходное положение, мы делаем с вами то же самое. Если вы попытаетесь прорваться силой, то черный змей будет разбужен и встретит вас сразу же. Надо ли говорить, что с вами будет? Инквизитор был безжалостен. Обойдемся, хмыкнула Лиза. Значит, предложение, от которого нельзя отказаться, немного ли вы на себя берете? Нет, не так, не согласился генерал. Вы можете отказаться и остаться в Нью-Йорке. Информация ушла недалеко. Заставить молчать всех причастных будет несложно. К тому же, вы мудро пустили слух, что все начинания лишь для перевозки грузов. На этом мы и будем стоять. Слухи останутся, но их не будут воспринимать серьезно. Все вновь задумались. Предложение было интересным и в то же время неожиданным. Сергей не ожидал от совета столь нехарактерной гибкости. В его представлении они скорее должны были устроить невиданного размера бойню, пытаясь отстоять свое право на власть. Они же поступили в разы хитрее. Несмотря на все их недостатки, Сергей их уже более-менее выучил и знал, как себя с ними вести. Но иногда они могли удивить. Властитель оценил риски. Как бы ни хотелось послать совет к черту, это было делать решительно нельзя.